но никто из нас не знал об этом. А у ворот больницы дежурил Мурат. Третьи сутки ждал Соню, меня и нашу маму, но теперь на третьи сутки дежурство закончилось. Дорогу заслоняла спина водителя. Мы с Соней сидели сзади него на брошенной на пол подушке переднего сиденья. Все остальные, кроме водительского сиденья, были демонтированы, то есть сняты, и теперь во всю длину кабины такси ЗИС-110 лежал цинковый гроб. Спелое осеннее лето, все в зелени плодов, листьев и взрослой травы, все в шорохах и трепете жизни, мчалось навстречу машине. Сухо стучал счетчик таксометра, сбрасывая десятки и нули, снова начиная с 10 копеек. Дорога шла серпантином среди горных террас, укрытых зеленью кипарисов и прочей южной растительности. Под этой зеленью белели корпуса санаториев. Иные из них выбегали к дороге, к шоссе, выставляя на показ свою беспечную курортную жизнь, круторогих гипсовых козлов и придорожные рестораны «Отдых». Во дворе одного из этих ресторанов шашлычных какой-то молодой парень обливал сам себя водой из шланга. Жизнь била ему в загорелые плечи тугой серебристой струей. Брызги отлетали далеко в стороны и катились по пыльному асфальту шариками ртути. А Сонька сидела рядом со мной, и глаза у нее были застывшие и неживые. А счетчик все стучал сухо и бесстрастно, как метроном. «Может, выключишь?» — сказал я водителю. «Я по спидометру заплачу». «Тут ГАИ всю дорогу», — ответил он, но счетчик выключил. И почти тут же нас остановил грузин-орудовец. «И что везешь?» — сказал он водителю и потребовал путевку. Водитель протянул ему путевку, сказал: «Сам не видишь. Люди мать хоронят». Он сказал это с вызовом, сознанием того, что сейчас, защищенный нашим горем, он может даже нахамить милиционеру. Помню, меня это неприятно кольнуло, но я смолчал. Милиционер посмотрел на меня, на Соню, и спросил совсем иным участливым голосом: «Далеко едете?» «В Белоруссию», — сказал я. «Хотят рядом с отцом похоронить», — добавил, объясняя, водитель. Милиционер вернул водителю путевку, сказал коротко: «Езжай». И посмотрел на Соню. Наверное, хотел сказать еще что-то участливое, ведь у грузин тоже культ матерей, но шофер уже включил скорость. В Дербенте он купил 2 мешка яблок. Бабы с ведрами яблок стояли вдоль шоссе у ресторана «Дорожный», но наш водитель, мужик хозяйственный и обстоятельный, высмотрел самые лучшие и недорогие яблоки на подводе. Он притащил эти 2 мешка яблок почти бегом, высыпал яблоки прямо на пол машины и сказал: «Даром взял, ей-богу. Купить вам?» «Поехали», — сказал я. «Конечно, поехали». Он смутился совсем чуть-чуть, а может, и вовсе не смутился. Он отнес продавцу пустые мешки, а потом, усевшись на свое место, взял со дна машины яблоко, обтер его рукавом рубахи, надкусил и повернулся к нам. «Ты попробуй», — сказал он мне. «И вообще, кушайте». «Ну чего уж теперь, жить-то надо». Я знал, что жить надо, что надо жить, но... Мама лежала в яблоках, в спелых яблоках белый налив —